Тартаркан, главное чудище, пожрал много царств в теплых краях и родил Чиркана. Чиркан же родил Тесерикана, Куртикана. В три стороны они пошли. Бататаркан хочет идти на Русь, готовит войска, как говорят половцы. За 39 лет хотят они разорить весь мир. Атила, бич Божий, разорял христианские земли, когда Русь была еще поганой. Не выпало ему 39 годов власти, дерзнул он взять в жены юницу холодной северной крови с серыми глазами и льняной косой. Перед шатром Атилы обыскали ее гадкие старухи, искали, нет ли оружия. А дева накинула на шею поганому уроду льняную косу, да придушила его. А потом выбралась из шатра, прыгнула в реку Дунай, да уплыла, живая, невредимая. А теперь русские земли христианские. Неужто ад на них разверзнется? Неужто не сказка страшная? Бататаркан, внук Тартаракана. Пальцы верху славы закоченели. Ледяной металл кольца обжигает, словно раскаленный в кузне. Промерзший дощатый настил уходит из-под зеленых востроносых сапожек. Зимний день меркнет. Нет. Нелли, погруженная в серую душную тьму, словно зренье ее меркнет, препятствует правой руке дотронуться до левой. Нету Нелли, нету и верху славы. Только душа, объятая ужасом в сером сумраке. Ужас привиделся во сне. Она пробудилась от крика. Только и явь сейчас страшна не меньше. Верхуслава ощупью находит в темноте теплый колючий плат, тканый из овечьей шерсти. Светает. Но окошко горницы выходит в разросшийся старый сад. Толстые стволы и спутанные гривы голых еще весенних ветвей медлят впустить вовнутрь свет. Свечу затеплить нельзя, свечи надобно беречь. От греческого огня сгорели склады воскового запаса. Верхуслава видела в тот день сама, как летели, впиваясь в кровли, несмертельные легкие стрелы, отягченные комьями жира. «Поджигать станут», — объяснил дядя Олег, работая лопатой, словно простой смерть. Лопаты опускались и поднимались в руках десятков мужчин, разломавших деревянную мостовую. То там, то здесь, посередине улицы подымались горы рыхлой земли. Греческой огонь водою не зальешь. Легче землей закидывать. В отличие от отца, дядя Олег был в тот день сверху славой разговорчив. Мальчишки вытаскивали стрелы со странной осторожностью, поглубже швыряли в ямы, что зияли теперь рядом с земельными сыпкими холмами. А жир зачем? Хотят, чтоб лучше горело. Так зачем его в ямы бросать, ежели тартары такие глупые, что нам припас посылают? Подивилась Верхуслава. И мудрено было бы мне подивиться, когда каждая горстка зерна на счету. Нельзя его есть, — отводя глаза, — проговорил дядя. — Он отравлен? — Отравлен? — Да, отравлен. Ты, дитятка, ступай с Богом к бабушке. Разговаривать дяде вдруг отхотелось. Но тут как раз свистнуло в воздухе, и о покатную крышу складов ударился обычный глиняный горшок, разлетелся вдребезги, брызнув черной жижей с едким незнакомым запахом. За ним другой, и тут уж запищало отовсюду. Следующие стрелы несли не жир, а огонь. Один из срубов полыхал так, что горожане, отступившись, взялись за соседние, еле тронутые огнем. Из рук в руки бежали наполненные ведра, опрокидываясь на алые прозрачные языки. Только из ведер лилась не вода, а земля. Давно уж не поднимается Верхуслава на колокольню. Стаившие снега не обнажили привычных крыш. На незатянутой еще свежей травою серой земле чернеют пепелища. Торчат мертвые остовы печей. Куда ж делись жители? Удалось ли кому-нибудь бежать? Убиты? Вырублены ближние леса? Не воротились птицы с зимовий? Взамен их пенья пронзительно звучит. Тишина. Только изгиб реки дает узнать знакомую местность. Пусто, пусто вокруг. Лишь подходит и подходит вражья сила. Взамен сожженных селений явились селения тартар. Только странные они, не стоят на месте. Дым вьется над острыми крышами. Там готовят еду. Там же обогреваются. Не сразу и заметишь, что тартарские дома на колесах. Как все степняки, тартары не знают ни лавок, ни столов. Богачество, убранство для них — ковры. А коврам есть место и в конной кибитке. Впереди поселения бежит табун. Не только на смену усталых коней, это и пища на своих ногах. Тартарские мохнатые лошади питаются самой чахлой травою и остаются сильны, овса они не знают. А теперь, покуда нету травы, едят они сено из разоренных поселений. Вблизи же тартарина Верхуслава видала только один раз, да и то не живьем. Одетый в синее платье и не разберешь какой ткани, до того лоснистая жира, он безвольно мотался по спине хрипящей лошадки, жестко захваченной веревочную петлю. Верхуслава не удержалась, побежала с детьми следом, хоть и не по годам ей, да иной раз и малый рост пригодится. Протащив немного от ворот, вылазчики петлю ослабили. Низкорослая лошадка тут же взвелась на дыбы, всадник вывалился навзничь на землю. Короткая шея оказалась пробита стрелою насквозь, чуть левее позвонков торчал лишь оперенный конец. Вторая стрела торчала из груди. Лицо у тартарина показалось плоским, куда плоше половецкого, и не смуглым, а цвету воска, с тем лишь различием, что воск доселе казался Верхуславе красив. Быть может, потому что воск пахнет цветочную пыльцою, от тартарина же разило много хуже, чем из отхожего места. «Должно быть так, в инфернии пахнет», — подумала Верхуслава. Мужчины обступили тело, разглядывая кривой меч об одно острие, копье с крюком. Верхуслава уж знала для вытаскивания противника из седла пилку для заточки стрел. Длиннен при нем оказался и запас вервия. Всадники большим числом таскают тяжелые пороки для долбежки стен. Гуляй города, колесные башни, хитрые камнеметы, в которых огромные булыжники укладывают в великанье ложи, что взлетают будто сами собою. Дивятся взрослые. Откуда у диких мудрые орудия осады? Кто их обучал такое ладить? Верно, то знанье побежденных народов. Народов, что слизнул с лица земли черный язык подземного чудовища, вырвавшегося на волю. Канули в пустоту книги их любомудров, сказки их детей, своды их зодчих. Только злое знанье пережило творцов. Ужели и русских больше не станет? Только одного тартарина видела Верхуслава, зато слышит многих и часто. В мертвом пространстве, что опоясало теперь город, Далеко-далеко разносятся визгливые крики, пронзительные, бесовские. Раньше начинало ее знобить, когда ветер доносил тартарский клич. Теперь он словно все время звучит в ушах, словно гул кровопийных мошек. Есть ли он сейчас? Нет. Бесовский вой все одно слышно. Иной раз он привычен и вовсе даже не страшен, а иной раз невыносим. Вот как сейчас, когда охота головой биться о стену, лишь бы его заглушить. Верхуслава, свернувшись в постели, изо всех сил зажимает уши руками так, что кольца впиваются в кожу. Кончики пальцев окрасились кровью. Нелли не сразу заметила ссадину на щеке, поцарапала перстнем. Что ж за город это был? Ни разу не мелькнуло название. Как же удалось уцелеть Верхуславе, Неллиной ровеснице? А ведь она не только осталась жива, даже на чужбину не попала. Как бы иначе перстенек попал в ларец? А ей, Нелли, удалось то, чего не получалось ранее. Задержаться в виденье по собственной воле. Быть может, потому она слабее обыкновенного, и вой, напугавший Верхуславу, все еще отдается в ее ушах. Какая гадость! Хлопнув дверью, влетела параша. Без стука. Соломенные волоса растрепались вокруг раскрасневшегося лица. «Спишь, что ли? Неужто не слышишь?» «Да чего ж я слышать-то должна?» Справляясь с головокружением, Нелли приподнялась на локте. «Случилось что?» «Случилось. Случилось. Жаркое сварилось. Ордынцы под крепостью!» «Погоди, погоди, как ордынцы?» 100 лет не нападали, а теперь опять. Параша со злостью стукнула себя сжатым кулачком по руке. А Катька? Чего, Катька? Нелли в один миг вскочила на ноги. Катька одна в тайге.